«Милорд», — отвечал Ментейт, — «вы уже не в первый раз повторяете эту шутку, ибо так я понимаю ваши слова. Но вы заходите слишком далеко. Эннет Лайл — девушка неизвестного происхождения, пленница, вероятно, дочь какого-нибудь разбойника, и живет из милости в доме Мак-Олиев». «Не сердитесь на меня, Ментейт», — сказал Монтрос, прерывая его. «Вы, кажется, любите классиков, хотя и не получили образования в Абердинском училище, и, вероятно, помните, сколько благородных сердец было покорено пленными красавицами». «Также и Аякс, Теламона отпрыск, пленный был склонен красотой Текмессы. Одним словом, я очень обеспокоен всем этим. Быть может, я не стал бы тратить время на то, чтобы досаждать вам своими наставлениями», — продолжал он, нахмурившись, — «если бы дело касалось только вас и Эннет Лайл. Но у вас есть опасный соперник в лице Алана Маколия. И кто знает, до чего его может довести ревность. Мой долг — предупредить вас, что размолвка между вами может очень пагубно отразиться на вашей службе королю». «Милорд», — отвечал Ментейт, — «я знаю, что вы искренне желаете мне добра. Думаю, что вы будете вполне удовлетворены, если я сообщу вам, что мы с Аланом Маколием уже обсудили этот вопрос. Я объяснил ему, что я не мог бы и помыслить о том, чтобы посягнуть на честь беззащитной девушки. С другой стороны, ее темное происхождение не позволяет мне мечтать о чем-либо ином. Я не скрою от вашей светлости, как не скрыл от Алана, что будь Эннет Лайл благородного происхождения, я не задумался бы дать ей свое имя и титул. Но при теперешних обстоятельствах это невозможно. Надеюсь, это объяснение удовлетворит вашу светлость, как оно удовлетворило человека менее благоразумного». Монтрос пожал плечами. «И что же, — сказал он, — вы оба, точно истые герои романа, сговорились между собой боготворить одну и ту же возлюбленную, как идолопоклонники своего кумира, и ни один из вас не должен присягать на большее?» «Я этого не утверждаю, милорд», — отвечал Ментейт. «Я только сказал, что при теперешних обстоятельствах, и нет никаких оснований предполагать, что они когда-нибудь изменятся, мой долг по отношению к моей семье и к самому себе запрещает мне быть для Эннет Лайл кем-либо иным, нежели другом и братом. Но прошу вашу светлость извинить меня», — сказал он, взглянув на свою руку, которую он перевязал носовым платком, — «мне пора подумать о царапине, полученной сегодня». «Вы ранены?» — с тревогой спросил Монтрос. «Дайте я посмотрю». «Увы, я, вероятно, даже и не узнал бы об этой ране, если бы не сделал попытки нащупать и исследовать другую, более глубокую и мучительную. Мне искренне жаль вас, Ментейт. Я и сам в жизни знавал, но стоит ли будить давно уснувшую печаль?» С этими словами он крепко пожал руку молодому графу и направился к замку. Эннет Лайл, как многие жительницы Верхней Шотландии, обладала некоторыми познаниями по части медицины и даже хирургии. Вполне понятно, что здесь не делали разницы между хирургией и медициной, и что те немногие способы врачевания, которые были известны, применялись преимущественно женщинами и стариками, успевшими приобрести большой опыт благодаря постоянной практике.